входная дверь закрыта. А ведь когда я вошла, я оставила ее распахнутой. Нет, я не сумасшедшая. Я остановила машину, попросила заправить ее. Я хотела причесаться и вымыть руки. Мне указали на белый домик, стоявший поодаль. Внутри было слишком темно для меня, и я не закрыла за собой дверь. Не знаю, случилось ли это сразу, или я успела причесаться. Помню только, что я отвернула кран, и что вода была холодна. Да, конечно же, я причесалась. Я в этом уверена. И вдруг, словно порыв ветра, кто-то возник за моей спиной. Я не знаю кто, какое-то страшное чудовище. Меня приподняли над полом, я кричала изо всех сил, но из моей груди не вырвалось ни единого звука. Я не успела даже понять, что со мной произошло, как страшная боль, пронзившая мне руку, сокрушила все мое существо. И я оказалась на коленях. Одна. Нужно проверить сумку. Деньги на месте в фирменном конверте нашего агентства. У меня ничего не украли. Нелепо. Невероятно. Я пересчитываю деньги, сбиваюсь, начинаю считать снова, и у меня леденеет сердце. Меня не хотели ограбить, хотели только одного. Нет, я сошла с ума, я сойду с ума. Хотели сломать мне руку. Я смотрю на нее, на раздувшиеся, посиневшие пальцы, и вдруг не выдерживаю, валюсь на умывальник, снова падаю на колени и начинаю выть. Я буду выть, как зверь, до скончания века. Я буду выть, рыдать, биться до тех пор, пока кто-нибудь не придет сюда, и я не увижу дневной свет. С улицы до меня доносятся чьи-то торопливые шаги, скрип гравия, голоса. Я продолжаю выть. Дверь резко распахивается, и в каморку врывается ослепительный день. Яркое июльское солнце все на том же месте, над холмами. И люди, что сейчас входят, склоняются надо мной и говорят все разом. Те же самые, кого я видела, когда вышла из машины. Я узнаю их. Это хозяин станции обслуживания и два владельца автомобилей, судя по всему, местные жители, которые, видно, тоже подъехали сюда заправиться. В то время как мне помогают подняться, а я безудержно плачу, мой мозг сверлит одна глупая мысль. А ведь вода в умывальнике все течет. Только сейчас я услышал ее звук. Я хочу закрыть кран. Я должна это сделать. Все с недоумением смотрят на меня, ничего не понимая. Ни того, что я не знаю, сколько времени нахожусь здесь. Ни того, что у меня две пары очков, протягивая мне те, что валялись на полу, они раз 10 требуют подтверждения, что это мои очки, действительно мои. «Успокойтесь, ну успокойтесь же, успокойтесь», — твердят они, принимая меня за сумасшедшую. На улице так светло, так спокойно, все предметы до того ужасающе реальны, что я сразу же перестаю плакать. Самая обыкновенная станция автообслуживания. Заправочные колонки, посыпанные гравием дорожки, белое здание с наклеенной на окно крикливой рекламой, живая изгородь из бересклета и олеандра. 6 часов вечера, летнего вечера. Как же могла я кричать? Как же могла я кататься по полу? Машина стоит на том самом месте, где я ее оставила. При взгляде на нее прежний страх, который как бы затаился во мне в тот момент, когда это произошло, вновь охватил меня. Сейчас меня начнут расспрашивать, откуда я еду, что я натворила. Я буду нести всякую околесицу, а они догадаются о том, что я скрываю. У порога конторы, к которой меня ведут, в ожидании стоят женщина в синем фартуке и девочка лет 6-7. На их лицах тень беспокойства, но больше любопытства, как будто здесь происходит что-то занимательное. Вчера вечером как раз в это время другая девочка с длинными распущенными волосами, прижимая к себе куклу, вот так же смотрела, как я приближаюсь к ней. И вчера мне тоже было стыдно, я даже не знаю чего. Впрочем, нет, знаю. Прекрасно знаю. Я не могу вынести детского взгляда. За ним всегда стоит другая девочка. Я сама, какой я была когда-то. И эта девочка смотрит на меня. Море. Если дело обернется для меня плохо, если меня арестуют и мне придется доказывать, как это говорят, свое алиби, давать объяснение, то начать нужно именно с моря. Конечно, это будет не вся правда. Но я стану говорить долго, не переводя дыхания, говорить со слезами в голосе. Я изображу себя жертвой наивной грошовой мечты. Для большей убедительности я что-нибудь приплету, приступы раздвоения личности, алкоголиков предков или ребенком я упала с лестницы. Я хочу вызвать чувство отвращения к себе у тех, кто будет меня допрашивать. Хочу утопить их в потоке сентиментальных небылиц. Я скажу им, я не ведала, что творю. Это была и я, и не я, понимаете? Просто я подумала, вот подходящий случай увидеть море. Значит, оно и виновато.